Глава 27. Отъезд. В 1864 году я стала замечать, что работать мне приходится гораздо больше, чем раньше. Порой я засиживалась до 10 часов вечера, выполняя бесконечные переводы, которые мне поручали. А еще я чувствовала, что за мной постоянно и пристально наблюдают, но как и кто, установить это не представлялось возможным. Одним из соблазнов, побудивших меня согласиться на должность учительницы королевской семьи, было заверение Его Величества в том, что он увеличит мне жалование после годового испытательного срока, если будет мною доволен. Прошло почти 3 года, когда я впервые осмелилась напомнить королю о его обещании. К моему изумлению, он прямо заявил мне, что недоволен мною, что я несговорчива и неуправляема, придаю больше значения тому, что правильно и неправильно, а не послушанию и подчинению. А по поводу жалования он высказался так. «С чего вдруг вы бедная? Вы каждый день обращаетесь ко мне с какими-то ходатайствами, с жалобами на некие невзгоды или несправедливость, требуете, чтобы Ваше Величество милостиво рассмотрел вопрос и восстановил справедливость. Я иду вам навстречу, потому что вы нужны мне как переводчик и так далее». А теперь вы заявляете, что вам нужно увеличить жалование? Хотите иметь все сразу? Почему вы не заставляете их вам платить? Раз я удовлетворяю все ваши просьбы о помощи нуждающимся, вы должны быть богатой. В противном случае вы просто лишены мудрости». Не знаю, что ответить на столь нелестную оценку моего поведения. Я молча вернулась к исполнению своих обязанностей, а они с каждым днем становились все более разнообразными и ответственными. Перевод, исправление текстов, переписывание, диктовка, чтение — у меня почти не было свободного времени. А если я вдруг начинала бунтовать, на голову беззащитного секретаря из местных сразу же обрушивалось возмездие. Одно меня утешало. Я знала, что могу подружиться с женщинами и детьми, жившими во дворце. Видя, что я не боюсь противостоять королю в его самых вопиющих проявлениях тирании, они вообразили, будто я обладаю сверхъестественными возможностями и тайно обращались ко мне с жалобами, в полной уверенности, что рано или поздно я добьюсь их удовлетворения. Таким образом, сама того не желая, не давая на то согласия, я невольно оказалась в роли посредника между угнетателем и угнетенными. С тех пор я не знала покоя. Почти каждый день меня просили принять меры против беспричинной жестокости судей и чиновников. И в конце концов я восстановила против себя весь тайный совет — Сан-Луанг. Я старалась не вмешиваться в дела, связанные с пытками, тюремным заключением, вымогательствами, но не могла отказать матерям и сестрам пострадавших, и мне ничего не оставалось, как пытаться им помочь. Иногда я отправляла с моими просительницами сына, иногда ходила сама. Если удавалось мне добиться правосудного решения, то только в силу того, что судьи опасались моего предположительного влияния на короля. Но ни разу, потому что это было справедливо. Мои друзья из числа сиамцев и европейцев говорили, что я зарабатываю целое состояние. Я не считала нужным их в том разубеждать, хотя эти домыслы были оскорбительны. На самом деле мое заступничество было не вполне бескорыстным. Я страдала от того, что сталкиваюсь с мытарствами других людей. И, помогая несчастным, я, по сути, защищала саму себя, ибо себя мне было жаль не меньше, чем других. Любимый раб брата первого министра убил и ограбил одного китайца. Брат, жена и дети убитого, беззащитные и до смерти напуганные, остались без средств к существованию. Убийца оградил себя и подельников от ответственности, поделившись награбленным со своим хозяином. Напрасно вдова взывала к справедливости. Судьи оставались глухи к ее горю, а денег на то, чтобы заплатить им, у нее не было. Но она продолжала обивать пороги судебных учреждений, пока своей назойливостью вконец не разозлила судей. Чтобы запугать ее, они под каким-то чудовищным предлогом велели арестовать и бросить в тюрьму ее сына. Эта двойная жестокость довела несчастную мать до полного отчаяния. Разъяренная, она явилась ко мне и заклинала, чтобы я сейчас же пошла к королю и потребовала вернуть ей похищенного ребенка. А потом в припадке горя бросилась передо мной на колени, обхватила мои ноги и, завывая, умоляла помочь ей. Человеческое сердце не могло отказать безутешной матери. Не без труда я добилась освобождения ее сына. Но чтобы его снова не схватили, мне пришлось оставить его у себя в доме под другим именем. Я звала его Тимоти или на китайский манер Ти. Когда мы с этой женщиной и братом убитого явились во дворец главного министра, самого знатного сановника мы застали в полуголом виде. Он играл в шахматы. При моем появлении Кралахом велел одному из рабов принести ему куртку, которую он надел, не застегивая, и спокойно продолжал партию. Лишь закончив ее, он спросил, какое у меня к нему дело. Я объяснила, и он, казалось, рассердился, но все-таки вызвал к себе брата, долго беседовал с ним и по завершении этой беседы заявил моим несчастным протеже, что прикажет их высечь, если еще услышит от них жалобы. И затем повернулся ко мне и, мрачно улыбаясь, сказал: «Слишком много неприятностей от китайцев. До свидания, сэр». Я была безмерно удивлена, поскольку знала немало случаев, когда первый министр принимал правосудные решения вопреки воле короля. В тот же вечер, сидя в одиночестве в своей гостиной и, как обычно, делая записи, я услышала тихий шорох, словно в комнате находился кто-то еще. Оглядевшись, я увидела, к своему великому удивлению, что возле пианино притаился один из младших судей первого министра. Я спросила, как он посмел тайком пробраться в мой дом. «Госпожа», — ответил он, — «меня впустили ваши слуги. Им известно, кому я служу, и потому они не посмели закрыть передо мной дверь. Довожу до вашего сведения, что меня к вам прислал его светлость Чао Пхья Кралахом. Он просит, чтобы вы подали в отставку в конце текущего месяца». «Кто уполномочил его просить, чтобы я подала в отставку?» — осведомилась я. «Не знаю, но вам лучше повиноваться». «Передайте ему», — ответила я, не в силах сдерживать гнев из-за этой трусливой попытки меня запугать, «что я уеду из Сиамы тогда, когда пожелаю, и никому не позволю устанавливать мне сроки отъезда». Он удалился, бормоча извинения, униженно и подобострастно кланяясь. Это был тот самый негодяй, по наущению которого Мунши подвергся столь унизительному избиению. В ту ночь я не сомкнула глаз. Благоразумие вновь и вновь подсказывало мне спасаться бегством, но в конце концов я заглушила голос этого трусливого советника и твердо решила остаться. Недели через три после описанного случая его величество собрался совершить путешествие на север страны, и поскольку он пожелал, чтобы я сопровождала своих учеников, первому министру было велено приготовить на своем пароходе «Валант» каюту для меня и моего сына. Перед отъездом из дворца одна из моих обеспокоенных подруг взяла с меня обещание ничего не есть и не пить ни капли вина на борту парохода. И этот запрет выполнить оказалось нетрудно, поскольку мы сытно поели и вдоволь напились в большом дворце, где провели целый день. Но я упоминаю об этом лишь за тем, чтобы показать свое душевное состояние, побудившее меня продлить свое пребывание в Сиаме, хотя находиться здесь становилось невмоготу. Затем какое-то время жизнь в королевском дворце протекала довольно спокойно, но моя нагрузка увеличивалась, и здоровье начало давать сбой. Я уведомила Его Величество, что мне требуется хотя бы месяц отдыха и что я подумываю о поездке в Сингапур. Ему очень не хотелось отпускать меня, в связи с чем он заявил, что я слишком высоко оцениваю свои услуги, на самом деле помощи от меня мало, и он моей работой недоволен. Если я намерена бездельничать целый месяц, он, разумеется, не обязан платить мне за это время, не преминул добавить король. И сдержал свое слово. Тем не менее, пока я была в Сингапуре, он прислал мне туда очень любезное письмо, в котором заверял, что его жены и дети ждут не дождутся моего возвращения. После печальной кончины маленькой принцессы Чао Фаинг король стал относиться ко мне более душевно, но объем работы, которую он мне поручал, был пропорционален его доверию. Порой он давал мне, как секретарю, такие задания, которые европейскому суверену и в голову бы не пришли. Если я отказывалась их выполнять, он бронился, приказывал не пускать меня во дворец. Я даже подвергалась оскорблениям и угрозам со стороны его прихвостней и рабов, которые вечно ползали у его ног. Дважды, когда я отказалась написать лживое письмо сэру Джону Боурингу, ныне занимающему пост полномочного посла Сиамского двора в Англии, и затем, когда я отказалась обратиться к графу Кларендону по поводу одного британского офицера, тогда служившего в Сиаме, Его Величество пригрозил, что отдаст меня под суд в британском консульстве. Он был так разгневан, что я действительно испугалась за свою жизнь. Целых 3 дня я просидела дома, закрыв на засовы двери и окна. Все ждала, что вот-вот грянет гром. Похоронив вице-короля, который приходился ему родным братом, Его Величество повел себя самым постыдным образом. Всем было известно, что в гареме вице-короля первой красавицы Лаоса, Пегу и Бирмы. Особенно славилась своими многочисленными достоинствами принцесса Чанг Мая, обладавшая необычайной красотой и ангельским характером. Этикет не позволял братьям королевской крови заглядываться на женщин из сиралей друг друга. Однако Махамонкут, используя методы, совершенно недостойные его высокого положения, разузнал о появлении в гареме вице-короля этой знаменитой и желанной красавицы. И хотя она, тайно сочетавшись браком с его братом, теперь приходилась ему невесткой, он, пренебрегая всякими понятиями нравственности и такта, не скрывал зависти и досады. Более того, эти постыдные чувства подкреплялись и другими соображениями, помимо просто сладострастия и показного хвастовства. Отец этой женщины, правитель зависимого от Сиама Чанг Мая, несколько раз отважно и дерзко выступал против агрессивной власти короля. А однажды, когда Махамонкут потребовал, чтобы тот прислал в Бангкок своего старшего сына в качестве залога преданности и безупречного поведения отца, этот правитель, ничуть не испугавшись, ответил, что он сам себе залог. При повторном требовании, выраженном более жестко, молодой принц покинул двор отца и укрылся в крепости вице-короля, где ему оказали самый радушный прием. Там он находился, пока не счел целесообразным найти более надежное или менее опасное убежище. Возникшая таким образом дружба между двумя гордыми и смелыми правителями со временем стала прочной и долговечной. И в результате принцесса Сунартха Висмита охотно, по доброй воле, вышла замуж за вице-короля примерно за год до его смерти. Сын короля Чанг Мая так и не прибыл ко двору короля Сиама, но грузный старый правитель в сопровождении доверенных сторонников нагло явился ко двору собственной персоной, и Махамонкут, втайне уязвленный, внешне изобразил снисходительность и сделал вид, что не заметил отсутствия молодого вассала. Память об этих случаях неповиновения раздражала верховного короля, и он довольно часто посещал дворец вице-короля под предлогом решения каких-то семейных дел, порученных ему покойным братом, а на самом деле, чтобы познакомиться с очаровательными женщинами из его гарема. И как это не предосудительно выглядело даже с учетом сиамских представлений о божественном праве королей, наиболее привлекательных и воспитанных из них тайно увозили в его собственный гарем. Некоторое время я ничего не слышала о принцессе Чанг Мая, но было любопытно, даже забавно наблюдать, с каким тихим презрением относятся к новеньким женщинам королевского гарема, особенно к соперницам из Лаоса, которые обладают более утонченной красотой и вообще намного милее своих сиамских сестер. Как-то раз Его Величество решил 2 недели пожить во дворце вице-короля, что породило опасные сплетни среди обитателей его собственного дворца. Главная жена короля, леди Тхэнг, даже осмелилась намекнуть, как бы не постигла его участь брата, умершего от медленно действующего яда. Весь его гарем гудел, как потревоженный улей. Некоторые женщины были охвачены непривычным и неестественным весельем, другие посылали доверенных рабов советоваться с придворными астрологами и предсказателями. В конце концов, все заинтересованные лица, общаясь между собой таинственным шепотом, на языке взглядов и жестов, посредством женского телеграфа, делясь друг с другом агентурными сведениями, пришли к заключению, что их повелитель стал жертвой чар колдуньи или чародейки. И вот такая ситуация сложилась при дворце, когда его величество неожиданно и без предупреждения вернулся в свой дворец, причем столь невиданно отвратительном расположении духа, что все были в полном недоумении, не знали, как себя вести. Ранее какое-то время я с большим успехом исполняла главную роль в придворном спектакле, который придумала с самыми добрыми намерениями леди Тхэнг. Всякий раз, когда король впадал в ярость и готов был отхлестать плетью или цепью какое-нибудь провинившееся нежное создание из своего гарема, я, по тайному знаку главной жены, входила к нему с книгой в руке и просила его ученое величество срочно помочь мне разобраться с трудным местом при переводе текста на санскрит, сиамский или английский язык. Смысл этой уловки был до нелепого очевиден, и, должно быть, она удавалась именно в силу своей детской наивности. Но как бы там ни было, та или иная несчастная особа порой избегала вспышки королевского гнева. Изрыгая проклятие и оскорбление, король вдруг резко умолкал и с живым интересом ученого мужа погружался в решение головоломки. Это было комичное зрелище. Я нередко дрожала от страха, опасаясь, что он разгадает мою хитрость, но этого не происходило. Однако после его возвращения из дворца вице-короля даже эта невинная уловка не давала результата. Однажды, когда я решила в очередной раз ею воспользоваться, король повелительным тоном приказал мне удалиться и запретил приходить к нему, пока он сам за мной не пошлет. После этого буквально каждый день одна или несколько обитательниц гарема страдали от его самодурства, жестокости и злобы. Я слышала вздохи и рыдания множества молодых и старых женщин, и все они были уверены, что короля околдовали, и он не в себе. Со времени моего прибытия в Сиам мне приходилось решать немало трудных задач, но этот период стал особым испытанием для моих сил и выносливости, ведь я совмещала обязанности гувернантки и личного секретаря Его Величества. Король превратился в капризного, вздорного тирана, которому угодить, казалось, было невозможно. Я не знала, чего ожидать от него в ту или иную минуту, но он не прекращал своих занятий и особенно усердно продолжал упражняться в переписке на английском языке, что приносило ему успокоение, доставляло удовлетворение и тешило его гордость. Возможно, сторонний наблюдатель получил бы редкое удовольствие, отмечая, как бегло король говорит и пишет на иностранном языке, хоть и не без чудных оборотов, если бы не его капризы, порой до того нелепые, что на них даже обижаться не хотелось. Он сам сочинял письма, подписывал их, скреплял печатью и отправлял личной почтой в Европу, Америку и другие регионы, а спустя несколько месяцев требовал, чтобы я от своего имени написала этим адресатам и сообщила, что указания, изложенные в предыдущем письме, ошибочны, и это моя вина. Я неправильно истолковала слова короля, неправильно перевела и так далее. А у Его Величества ничего подобного и в мыслях не было. Раз или два, понимая, что дело действительно требует объяснения или извинения со стороны Его Величества, я умудрялась составить письмо таким образом, что, не компрометируя короля, сумела нейтрализовать созданные им проблемы. Но я понимала, что долго так продолжаться не может. В те дни, когда готовились к отправке письма за рубеж, я по 8-10 часов занималась этой деликатной и обременительной работой. И, наконец, грянула катастрофа. Король обещал сэру Джону Боурингу, что назначит его полномочным посланником ко двору императора Франции для проведения от имени Сиама переговоров по выработке новых договоров о владениях в Камбодже. Но потом, как всегда, засомневался и передумал, решив направить во Францию сиамское посольство во главе с его светлостью Пхранамваем, ныне известным как его превосходительство Чаопхья Шри Суревонгсе. Как только эта причуда пришла ему в голову, король вызвал меня и невозмутимо велел в письме сэру Джону объяснить суть дела, по возможности сославшись на совет консула королевы Великобритании, а если я чрезмерно щепетильна на этот счет, можно написать, что это я сама дала такой совет, или что угодно, лишь бы оправдать его решение. За давностью лет я подзабыла, какие у меня возникли чувства в ответ на столь возмутительное предложение, но прекрасно помню, что наотрез отказалась делать что-то подобное. Потом, видя, как в нем закипает ярость, добавил, что в письме к сэру Джону я готова выразить сожаление от имени Его Величества, но сваливать вину на людей, не имеющих к этому делу никакого отношения, я не стану. Это привело короля в неописуемое бешенство. Имея огромный талант к оскорблениям, он попытался сломить меня угрозами. Но во мне проснулся столь же сильный дух противоречия. Я удалилась из дворца и стала терпеливо ждать дальнейших событий, твердо решив в любом случае не менять свои позиции. Гнев Его Величества не знал границ. Пока я сидела дома и дрожала от беспокойства и страха, понимая, что многие приближенные ко двору судьи, магистраты и чиновники только и мечтают о том, чтобы меня казнили, обезглавили или утопили, Король опустился до того, что обвинил меня в краже книги, отсутствие которой в библиотеке якобы он только что случайно обнаружил, а также в том, что я отдаю предпочтение британскому консулу перед его американским коллегой, в ту пору проживавшим в Бангкоке. В доказательство второго обвинения он утверждал, что я поместила фамилию американского консула в нижней части королевского циркуляра, а собственную фамилию и фамилию британского чиновника в верхней его части. Этот циркуляр, действительно оскорбительный для американского консула, к счастью, хранился у почтенного господина Буша. Он был написан рукой короля, почерк которого был хорошо известен всем заинтересованным лицам. Эти обвинения, а также другие, менее значительные, в том, что я позволяю себе не повиноваться королю, перечу ему, ворчу на его величество, отношусь к нему без должного уважения, стою, когда он сидит, плохо думая о нем, поношу его, называю злым и порочным человеком, король повелел перечислить в письменном виде и доставить мне. Видимо, рассчитывал, что я сразу же устыжусь своей неблагодарности и, дабы искупить вину, незамедлительно исполню его желание. Секретарь, доставивший этот документ в мой дом, пришел в сопровождении нескольких рабынь, которые стали умолять меня от имени своих госпож, жен небесного правителя, уступить и сделать все, что от меня требуется. Видя, что эта стрела в цель не попала, секретарь, человек весьма изобретательный, натянул на лук другую тетиву. Он попытался меня подкупить и потратил на это благородное дело целых 2 часа. В конце концов он ушел, пребывая в полном убеждении, что предложенная сумма оказалась недостаточной для алчной, ненасытной европейской женщины. Он был в отчаянии, жалел себя, ибо возвращался к королю с дурной вестью. На следующее утро мы с сыном, как всегда, подошли к внутренним воротам дворца, которые вели в школу, и были встречены группой хулиганов и солдат. Они с угрозами вытолкнули нас за ворота и даже хотели забросать камнями. Боюсь представить, какой могла бы быть наша судьба, если бы нас не спасла толпа беднейших рабов, которые в это время собрались у ворот, ожидая их открытия. Они обступили нас со всех сторон и проводили до дома. Да, для нас это было страшное время. Я чувствовала, что жизни моей угрожает серьезная опасность. К нам в дом постоянно ломился какой-то сброд, мужчины и женщины. Противостоять им было трудно. И некоторое время спустя я закрыла двери и окна на засовы, установила двойные замки и дополнительные задвижки. Я стала до нельзя нервной и взвинченной, какой прежде никогда не была. Моим первым порывом было написать письмо британскому консулу и потребовать защиты, но это было бы проявлением малодушия. Тем не менее, письмо это я составила, чтобы послать его при первом же покушении на наши жизни и свободу. Я также отправила послание господину Бушу с просьбой незамедлительно отыскать пресловутый циркуляр и доставить его мне домой. Он явился в тот же вечер и принес этот документ. С большим трудом я уговорила секретаря короля, нас с ним связывали дружеские отношения, поскольку нам нередко приходилось помогать друг другу, когда обстоятельства складывались не в его или не в мою пользу, устроить господину Бушу встречу с королем. Придя на аудиенцию, господин Буш просто протянул его величеству циркуляр и сказал: «Мэм просила передать вам это». Увидев заголовок документа, его величество изменился в лице. В недоумении он смотрел на моего друга, словно ждал объяснений, каковых не последовало, поскольку я не сообщила ему ничего на этот счет. И в довершение всего, как раз в тот момент, когда король озадаченно потирал лоб, он, мол, забыл, что сам написал этот циркуляр, одна из маленьких принцесс приползла в комнату с пропавшей книгой из королевской библиотеки. Книга нашлась в одной из многочисленных спален короля, лежала возле его подушки, как нельзя вовремя. Господин Буш вскоре вернулся и передал мне заверение его величества в сердечном примирении. Но я все еще сомневалась в искренности короля и несколько недель не появлялась в дворце. Однако, когда прибыл пароход Чаопхья с почтой, и король официально призвал меня вернуться к исполнению должностных обязанностей, я спокойно повиновалась, не намекая на прежние обиды. Я работала за своим обычным столом, что-то переписывала, когда его величество подошел ко мне и обратился с такими словами: «Мэм, с вами очень трудно. Я очень рад и доволен вами, но вы слишком своевольны. Вам не хватает мудрости». «Почему вы так несговорчивы? Вы ведь всего лишь женщина. Очень плохо, что вы бываете такой упрямой. Надеюсь, вы не станете возражать, если я попрошу вас написать сэру Джону и заверить его, что я его добрый друг». «Ни в коем случае», — ответила я, «если это будет просто письмо с выражением добрых пожеланий от имени вашего величества». Я написала письмо и представила ему на утверждение. Он вряд ли был удовлетворен, так как вернул мне письмо, многозначительно хмыкнув, и удалился, чтобы выместить свое недовольство на ком-нибудь, кто не имел к этому делу никакого отношения. Некоторое время спустя от сэра Джона Боуринга был получен очень любезный, но многозначительный ответ, адресованный особе, с которой его величеству очень трудно. Клермонт, Эксетер, 30 июня 1867 года. «Дорогая мадам, ваше письмо от 12 мая требует от меня учтивого ответа. Я абсолютно убежден, что мой давний друг, король Сиама, ни за что не позволил бы себе проявить пренебрежительное и даже недоброе отношение к моей особе. Надеюсь, мне представится возможность доказать его величеству, что я глубоко заинтересован в его благополучии. Что касается дипломатии при дворах европейских монархов, вполне естественно, что лица, связанные с ними, чувствуют себя более привычно и более способны оказывать на них влияние, нежели чужеземцы из дальних стран, даже самые достойные. И хотя в данном случае решение направить сиамского посла в Париж было продиктовано самыми добрыми намерениями и никак не могло иметь целью досадить мне, нельзя было ожидать, что он сумеет свободно вести переговоры конфиденциального характера так, как смог бы это сделать я, учитывая мой многолетний опыт в государственных делах. Находясь вдали от родины, люди, плохо разбирающиеся в официальных вопросах высокого уровня, нередко берут на себя смелость давать советы, не зная фактических обстоятельств, и допускают очень неблагоразумные высказывания на темы, в отношении которых их мнение ничего не стоит, а их влияние ничтожно. Относительно оскорбительных действий мсье Абаре, могу сказать, что вряд ли его предупредили о предназначавшейся мне миссии, и что он, как и другие представители его нации, не очень хотел бы, чтобы император, мой давний знакомый, услышал из моих уст то, что я мог бы сказать. Воля императора — высший закон, и теперь, боюсь, вопрос о Камбодже остался нерешенным. Наверное, было бы лучше, если бы этот вопрос с его императорским величеством обсудил я. Но что было, то прошло. Личное влияние, как вы понимаете, невозможно передать другому человеку. Но когда компетентными органами власти мне будут предоставлены определенные полномочия, его величество может быть уверенным, и я сам убеждал его в этом, что я не нанесу ущерба его интересам. Я благодарен вам за то, что вы передали мне любезные слова его величества. Всегда искренне ваш, Джон Боуринг. Никто из моих друзей не знал тогда, как тяжело мне было выстоять в тот период в обстановке полного одиночества и отчаяния, под давлением забот, провокаций и страхов, постепенно сгущавшихся вокруг меня. Но, ах, если хоть одно семя любви и истины перенеслось из моего сердца в сердца даже самых убогих из тех жен, наложниц и детей короля, если хоть одно мое слово заставило самую кроткую из них взглянуть вверх из глубин их несчастной жизни и увидеть в вышине более ясный и яркий свет, чем тот, которым озаряет их путь Будда, значит, я не зря трудилась среди них. Летом 1866 года я внезапно слегла с тяжелой болезнью. Какое-то время даже думали, что я умру. Но когда добрый доктор Кэмпбелл со всей серьезностью высказал свои опасения, все мои беды, казалось, испарились. И если бы не острые переживания за детей, дочь в Англии, сын в Сиаме, которые остались бы сиротами, я искренне возрадовалась бы в предвкушении вечного покоя. Так измучила меня бурная жизнь на Востоке. В конце концов, здоровье мое немного восстановилось, но мне больше было не по силам тянуть тот воз работы, который безжалостно нагружал меня король. И вот, поддавшись настойчивым мольбам друзей, я решила вернуться в Англию. Согласие Его Величества я добивалась целых полгода, и свое высочайшее соизволение отпустить меня на 6 месяцев он сопроводил утомительными обвинениями в неблагодарности и безделье. Мне едва хватало мужества смотреть в глаза женщинам и детям короля в тот день, когда я сообщила им о своем отъезде. Общение с ними требовало от меня огромных душевных сил, но бросить их казалось мне проявлением малодушия. Какое-то время большинство отказывались верить, что я действительно уезжаю, но когда всякие сомнения рассеялись, они окружили меня трогательной нежностью и заботой. Многие передавали мне небольшие суммы денег на дорогу. Самые бедные и жалкие из рабов приносили рисовые пироги, сушеные бобы, кокосовые орехи, сахар. Напрасно я пыталась объяснить, что не смогу увезти все это с собой. Они продолжали приносить мне дары. Сам король, молчаливый и угрюмый до самого утра моего отъезда, в момент прощания смягчился. Он сердечно обнял моего сына и подарил ему серебряную пряжку и кошелек, в котором лежали $100, на покупку сладостей во время путешествия. Затем повернулся ко мне и, словно забывшись, произнес: «Мам, вас очень любят простые люди, все обитатели дворца и дети короля. Все очень огорчены вашим отъездом, и даже этот курильщик опиума, мой секретарь Пхра-Алак, в душе расстроен тем, что вы уезжаете. Это должно быть потому, что вы добрая и искренняя женщина. Я часто сердился на вас, терял самообладание, хотя я вас очень уважаю. Тем не менее, вам следует знать, что с вами очень трудно, гораздо труднее, чем с другими. Но вы все это забудете и вернетесь ко мне на службу, ведь я с каждым днем все больше доверяю вам. До свидания». Я не могла ничего сказать в ответ, ибо глаза мои наполнились слезами. Потом было прощание с моими учениками, с женщинами и детьми. Это были мучительные минуты даже в присутствии короля, но когда он внезапно ушел, разразился шум-гам. Что мне оставалось делать? Только стоять и целоваться, обниматься с принцессами и рабынями, выслушивать их упреки. Наконец я выбежала за ворота, и женщины кричали мне вдогонку: «Возвращайтесь, а дети не уезжайте». Я поспешила в резиденцию королевского наследника, где меня ждала самая тяжелая сцена. Он так расстроился из-за моего отъезда, что не мог выразить свое горе словами. Но те слова, что он все же заставил себя произнести, тронули меня до глубины души. Взяв меня за руки и прижавшись к ним лбом, он долго молчал, затем выдавил: «Мам Чаклап, ма Тхорт, дорогая мам, возвращайтесь, прошу вас. Пусть ваше сердце остается храбрым и верным, дорогой принц». Это все, что я могла сказать в ответ. А мои последние слова: «Да благослови вас Бог», были адресованы дворцу короля Сиама. Я очень привязалась к юному принцу Чаофа Чолонкорну. Нередко мы с ним вместе осуждали жестокое обращение с рабами, и, несмотря на юный возраст, он старался учить своих слуг относиться к ним с добротой. Он был совестливый парень, склонный к размышлениям и с добрым нравом. Именно его заботам я передала многих из моих несчастных подопечных, в частности, китайского подростка Ти. Однажды, когда мы говорили с ним о рабстве, он сказал мне: «Они не рабы, они благородные люди, они умеют переносить невзгоды. Это нам, принцам, еще предстоит узнать, кто благороднее, угнетатель или угнетаемые». Когда я покинула дворец, король быстро слабел и телом, и рассудком. Внешне он казался деятельным, неутомимым, поступал так, как считал нужным, но в его правлении не было ничего здорового. Все существенные успехи его деятельности достигнуты благодаря способностям и энергии его толкового первого министра Пхья Кралахома, и даже его усилия пропадали даром. Национальное искусство и литература деградировали, многие ремесла были утрачены, весь народ был одержим азартными играми. Сиамский народ демонстрировал способность к совершенствованию во многих областях, и правительство добилось значительных успехов в реформировании политической сферы и общественной нравственности, Но положение рабов по-прежнему внушает изумление и ужас. Какая судьба ожидает Сиам при этом отвратительном строе? Сможет ли эта страна когда-либо стать свободной до того, как мир перестанет существовать? Это предугадать невозможно. Однако положительные примеры свободного сотрудничества, влияние европейских идей, давление общественного мнения — все эти факторы могут творить чудеса. 5 июля 1867 года мы отплыли из Бангкока на пароходе Чао Пхья. Все наши европейские друзья сопровождали нас до Сиамского залива. Там, к большому для меня сожалению, мы расстались. Из всех тех, чья доброта помогала нам не пасть духом во время нашего длительного, хочется сказать, заточения, последним, кто пожелал нам счастливого пути, был добрый капитан Ортон, которому я выражаю искреннюю благодарность.